За 16 дней до самого конца покоса отец не сказал Лизе ни слова, как будто бы ее и не было вовсе. Мать не смела ее утешить. А еще через неделю Лизу просватали за Порфирия. Смеркалось. Лиза сеяла в амбаре муку, а в открытую дверь она видела, как, поднявшись от реки, через двор прошли двое мужчин с веревочной снастью на плечах. Одного из них Лиза узнала, Егорша Елизарьев, рубахинский мужик, с ним вместе часто отец ездил на промысел в тайгу, второй был незнаком. Высокий, темно-русый, и чуточку горбится, будто длинные руки тянут его к земле. Когда Лиза окончила работу и внесла в избу насеянную муку, на столе мутным пятном светилась керосиновая лампа, как пчелка жужжал самовар, стояли чашки, бутылки вина. За переборкой в кухне охала мать, у нее с утра сильно болела голова. Лиза достала из подполья квашонку и приготовилась растворять опару. Мать поманила ее пальцем. «Лизонька, поди попочуй гостей, самовар вскипятила я, а больше сил нету, поднять головы не могу, ломит». Лиза умоляюще взглянула на нее, мать лежала на лавке, окутав мокрой тряпкой голову. «Лизавета!» — позвал отец. «Иди чай наливай». Лиза молча подошла к столу. «А, молодая хозяюшка!» — усмехнулся Егорша. «Поздороваться бы надобно. Что же распесилилась девушка?» Лиза смутилась и ничего не ответила. «Расцвела у тебя дочка», — продолжал Егорша, обращаясь к Ильче. «Расцвела, вылитая мать, красавица. Женихи за тобой, Лиза, поди, табуном ходят», — повернулся он к ней. «Когда замуж будем отдавать? Присмотрела себе?» Лиза едва удержалась, чтобы не заплакать. А Егорша, заплетаясь пьяным языком, продолжал трунить. «Видно, запросу много взять хочешь. Что ж, не худо, не худо. Девка складная. Дадут. А вот глянь сюда, Лиза. Чем не жених?» Хлопнул он своего товарища по плечу. «Парфишка, подберись». Парфирий тупо глядел на Лизу. Он был пьян. Ильча сидел неподвижно, угрюмо нахмурив брови. «А что, Парфишка?» Все больше оживлялся Егорша. «Складись такое дело. Вот плавим мы с тобой лес, остановились сегодня на пути у дружка, у Ильчи заночевать. Погостились. И тут красотку-дочку заприметили. Приглянулась. Посватали. Уплыли в город, там расчет за лес получили, а через неделю свадьбу сыграли. И зажил Парфишка по-хозяйски, тихой семейной жизнью. Ха-ха-ха! Женить, Парфишка?» «Жени!» — медленно выговорил Парфирий. Ильча резко встал из-за стола, так что забрянчала посуда. Лиза, опустившись на лавку, прижалась к стене. Мать вдыхала за переборкой. «Ты что, Ильча?» — удивился Егорша. «Обиделся?» «Была бы обида», — в полголоса сказал Луча, — «а сейчас нет ее. Подумал, растил дочка, вот уйдет кому другому». «Го, Ильча, девке замуж идти, свое счастье найти. Возмужала, задерживать нечего, попусту молодость утрачивать». «Что это у нас за разговор?» — так же тихо сказал Луча, а у самого губы дрожали. «Будто мы и впрямь сватовство затеяли. Не хочу я про такие дела толковать, языками чесать». «А по что языками чесать?» — не унимался Егорша. «Возьмем и посватаем. Сразу, сейчас вот и посватаем. Парфишка, будешь жениться?» «Буду», — трезвее, не спуская удивленно радостного взгляда с испуганного побледневшего лица Лизы, ответил Парфирий. «Ну, так что, Ильча?» Как думаешь?